С этими словами старый шаман похлопал Ярослава по плечу, прощаясь, и неторопливо свернул к зарослям дикой малины, словно потеряв всякий интерес к дальнейшей судьбе спутника. Рязанцев поправил рюкзак, закрыл глаза и медленно сосчитал до 5, настраиваясь на работу. Затем еще раз прокрутил в памяти все наставления шефа в отношении объекта С и заставил гудящие от долгого перехода ноги сделать первый шаг. Второй и последующие шаги дались куда как проще. Бросив взгляд в том направлении, куда направился Отзел, он обнаружил, что среди голых стволов не было и намека на присутствие человека. Старый шаман словно растворился в чаще. Солнце уже давно перевалило за полдень, и на землю упали длинные тени, отбрасываемые деревьями. Ярослав прислушался. За исключением шума ветра в кронах, ни один живой звук не нарушал таежное безмолвие. Еще вчера лес наполняли шорохи, крики птиц и барабанная дробь упорных носатых дятлов, а сегодня Ярослав как будто оказался в другом мире, где только он и его спутник остались живых среди необозримого царства деревьев. Ходы кривые роет подземный умный крот, нормальные герои всегда идут в обход. Немузыкально промурлыкал Ярослав слова некогда любимой детской песенки, двигаясь вдоль склона сопки. Но попытка оживить пространство звуками человеческой речи показалась ему жалкой и бесполезной сразу же, как только он закончил. Пришло острое чувство того, насколько он чужд этой таежной вселенной, воскресающей после зимней спячки. Когда впереди шагал Отзел, такого ощущения не возникало. Старый шаман, несмотря на джинсы и кожанку, очень органично вписывался в окружающую реальность, а призрачный ворон на его плече временами почти обретал плоть, расправляя над головой шамана черные крылья. Краем глаза Ярослав заметил какое-то движение над головой справа, но, бросив туда быстрый взгляд, никого не обнаружил. «Карраг!» — долетел до него с высоты голос «Ка-кауке», и Ярослав усмехнулся. Шаман не собирался оставлять его в тайге без опеки, даже вблизи объекта С. А вот и он. Впереди, между придевших вдруг стволов сосен, показался бревенчатый забор с натянутой поверху проржавевшей колючей проволокой и клубками сетки путанки у основания. В отдельных местах чистокол покосился, причем было видно, что это произошло давно, и никто не удосужился его восстановить. Забор не имел никаких видимых дверей или ворот, а идти вдоль него в поисках легального прохода не хотелось. Ярослав считал, что за прошедшие сутки выполнил полугодовую норму пеших прогулок. Поэтому он секунду помедлил и легко преодолел ветхое препятствие, воспользовавшись скособоченным бревном как мосту. Спрыгнув на другую сторону, огляделся. Перед ним снова расстилалась тайга. Все было то же самое. Запах весеннего пробуждающего леса, деревья, кусты и покрытая пожелтевшими листьями и хвоей земля. И оглушающее безмолвие тоже не изменилось ни на йоту. Вот только рот вдруг пересох, да в лицо повеял странный холодок. «Каррак!» — раздался где-то впереди крик ворона, и Ярослав, пересилив себя, пошел в том направлении. Однотипные коробки домов возникли перед ним как-то сразу. Несколько сборных жилых модулей, выпускавшихся ранее специально в расчете на условия северных территорий. Между двумя рядами домов, образовавших короткую улочку, имелась вполне приличная, сложенная из прямоугольных плит, бетонная дорога. Насколько смог разглядеть Ярослав, она вела к виднеющейся вдали круглой вертолетной площадке. На расстоянии нескольких десятков метров от крайнего дома, между деревьями, просматривались контуры железного ангара, как будто кто-то врыл в землю гигантскую цилиндрическую бочку. Ее округлую серебристую крышу покрывала пятнистая маскировочная сетка. Ярослав направился к ближайшему дому, земля вокруг которого была вытоптана до асфальтовой твердости, и только подойдя ближе, понял, какое запустение царит в поселке. Все постройки выглядели нежилыми и ветхими. Попытки жителей как-то подновить их не увенчались успехом. Лохмотья отпавшей краски лежали вдоль стен каждого строения. А бессмертная финская древесина во многих местах оказалась исполосована длинными глубокими трещинами и покрыта пятнами черной странной плесени. Видимо, хозяева пытались внести в окружающую таежную действительность элементы городского дизайна, но последние попытки оккультурования забросили очень давно. По крайней мере, на заброшенных клумбах даже не сохранилось следов иных растений, кроме победоносно разросшихся кустов багульника и молодой хвойной поросли. Да и железобетонные плиты дороги, представлявшиеся вечными, как египетские пирамиды, уступили, растрескались и вздулись, словно кто-то пытался прорваться сквозь них наверх. А вокруг мертвые с косами стоят. И тишина, — вспомнилась Ярославу одна из любимых присказок классика. Он не спеша огляделся, запоминая обстановку и составляя первое впечатление. А оно, как известно, на 90% бывает правильным. Затем уверенно направился к домику в дальнем конце миниатюрного поселка. Насколько он помнил план объекта, в этом строении располагалась резиденция профессора Петра Олеговича Охрестина. «Странно, люди-то где?» — подумал он, проходя мимо одного из домов. С опаской заглянул в распахнутые настежь двери и окна с выбитыми стеклами. Доносящийся из них запах тлена и густая сизо-черная тьма, казалось, поселившаяся внутри здания навечно, не вызывали желания подойти поближе. Внезапно чувство тревоги, подспудно живущее в нем уже несколько дней, до этого расплывчатое и успешно подавляемое, переросло в острое ощущение опасности. Игнорировать его мог лишь тупой. Ярослав себя таковым не считал, поэтому распустил до середины груди молнию камуфлированной утепленной куртки и расстегнул кнопку, удерживающую ПММ-2 в кобуре. Теперь при необходимости ему хватит секунды на то, чтобы изготовить пистолет к бою. Он стал чувствовать себя увереннее, но ощущение опасности почему-то не пропало. Ярослав медленно и осторожно прошел вдоль ряда однотипных построек и достиг крайнего дома. «Собственно, почему я так напрягся?» — подумал он. «Я на территории секретного объекта, с недавнего времени находящегося в моем оперативном обслуживании. Надо вести себя соответственно, а то примут за иностранного шпиона». Входная дверь, на первый взгляд, была плотно закрыта, а сквозь мутное, давно не мытое оконное стекла виднелись опущенные пластиковые жалюзи. Ярослав шагнул на относительно чистое крыльцо и, не найдя кнопки звонка, постучал кулаком в обитую ржавой жестью дверь. Прислушался. «Кто-то, кто в теремочке живет, кто-кто в невысоком живет. Выходи, строится, блин!» Несколько секунд ничего не происходило, затем по ту сторону двери раздались шаркающие шаги, и глуховатый хриплый голос произнес: «Кто?» «Майор Рязанцев, старший оперуполномоченный по особо важным делам второго отдела известного вам управления», — представился он уверенным голосом, назвав штатную должность, в которую де-юре еще не вступил. «А что стало с Некрасовым?» — После короткой паузы спросил голос. «Умер», — лаконично ответил Ярослав.